О таких людях неопределенного типа. О людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей. О людях такого неопределенного и неоформленного типа довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь. Люди, говорит, неопределенные. Ни то, ни сё. Не поймёшь, что за люди. Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Об этих неопределённых людях и деятелях тоже довольно метко говорится у нас в народе. Так себе человек. Ни рыба, ни мясо. Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Я не могу сказать с полной уверенностью, что среди кандидатов в депутаты, я очень извиняюсь перед ними, конечно, и среди наших деятелей не имеется людей, которые уподобляются вот таким политическим обывателям, которые напоминают их по своему характеру, по своей физиономии, о которых можно было бы сказать. Люди неопределенные, ни то, ни сё. Действительно, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Я бы хотел, товарищи, чтобы вы влияли систематически на своих депутатов. И чтобы им внушали, что они должны иметь перед собой великий образ великого Ленина. И подражать ему, Ленину. Во всем. Функции избирателей не кончаются выборами. Они продолжаются за весь период существования Верховного Совета, данного созыва. Я уже говорил о законе, дающем право избирателям на досрочный отзыв своих депутатов, если они сворачивают с правильной дороги. Стало быть, обязанность и право избирателей состоит в том, чтобы они все время держали под контролем своих депутатов. И чтобы они внушали им ни в коем случае не спускаться до уровня политических обывателей. Чтобы они, избиратели, внушали своим депутатам быть такими, каким был великий Ленин. Таков, товарищи, мой второй совет вам. Совет кандидатов в депутаты своим избирателям.